представление и пространственная ориентировка слепых. Пространственная ориентация – это процесс применения на практике предметных и пространственных представлений при определении своего положения на местности или направлении своего пути. Поэтому формирование у незрячих пространственных представлений является задачей первостепенной важности. Прежде чем слепой сможет ориентироваться в каком-либо помещении или на улице, он должен сформировать представление об этом помещении или об улице, по которой проходит его маршрут. Но вот могут ли незрячие люди с помощью сохранных органов чувств формировать предметы и пространственные представления, адекватные зрительным? Современная наука считает, что слепота и слабовидение – не является препятствием для формирования таких представлений. Вместе с тем, формирование предметных и пространственных представлений является самым сложным моментом в обучении слепых ориентации. Способы формирования предметных и пространственных представлений у слепых и слабовидящих имеют свои особенности. Адекватные представления о предметах и местности незрячие формируют с помощью осязательных и слуховых восприятий. Люди, ослепшие взрослыми, как правило, имеют зрительные, предметные и пространственные представления. При формировании представлений о новых объектах и о новой местности, они так же, как и слепые с рождения, пользуются осязательными и слуховыми восприятиями. Но в процессе обследования они могут новые впечатления оценивать по ассоциации с ранее виденным. Их представления долгое время остаются зрительными. При этом иногда бывает достаточно дать им словесное описание незнакомого участка. Представления тотально слепых с рождения могут быть только осязательными и слуховыми. Они, как правило, имеют неполные и неточные пространственные и предметные представления. Следовательно, на практике необходимо применять различные способы формирования пространственных представлений у тотально слепых и взросло ослепших. Для того, чтобы обеспечить слепому возможность ориентироваться в любом новом пространстве, преподаватели должны научить учащихся самостоятельно формировать у себя представление о новых объектах и участках пространства путем самостоятельного, осязательного и слухового обследования их. Ступень пространственной ориентации слепых находится в прямой зависимости от объема и качества пространственных представлений. Чем полнее и точнее пространственные и предметные представления, тем точнее и быстрее ориентируются слепые в любой ситуации. По возможностям пространственных представлений тотально слепых с рождения можно поделить на две группы. К первой относятся выпускники средних школ для слепых. Их представления в основном достаточно полные и правильные, хотя у некоторой части выпускников несколько ограничены, особенно представления о местности. Другая группа – незрячие, не учившиеся в специальной школе. Их представления значительно беднее, иногда даже о тех предметах, которые доступны для осязательного обследования – растения, домашние животные, автомашины. Некоторые не имеют и элементарных пространственных понятий, таких как направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз, дальше, ближе, сзади, спереди, напротив, поворот, параллельность, наискосок, край, движение к цели, пересекающий, проем, наклонная поверхность, изгиб реки, дороги, пересечения тротуаров, дорог, улиц, перекресток. Если такие понятия не сформированы, необходимо сформировать их и добиться, чтобы эти понятия были конкретными, а не вербальными. Формирование представления о предметах и предметном пространстве происходит путем осязательного обследования предметов. В процессе обследования учащемуся рекомендуется вслух рассказывать обо всем, что он делает. Следует обратить внимание слепых, что многие предметы имеют три измерения – длину, ширину, высоту. на основе понятия о трехмерности предметов в дальнейшем можно будет формировать